7-7-4. Заболевания коленного сустава, голени, голеностопного сустава и стопы. Рефлекторные изменения в коже, область поясницы выше гребня подвздошной кости L2-L3. Область ягодиц L5-S1, задняя поверхность бедра S1, от подвздошной кости к большеберцовой L4-L5, передняя поверхность бедра L2, внутренняя поверхность бедра L3, в подкожной соединительной ткани область ягодиц L3-L5, вдоль межъягодичной складки S1-S3, от подвздошной кости к большеберцовой L4-L5, паховая область L1-L2, область тазобедренного сустава L1-L4, подколенная ямка S1-S2, над пяткой S1-S2, в мышцах крестцово-осистая мышца L2-L4, большая ягодичная мышца L4-L5, наружная головка четырехглавой мышцы бедра L5, нежная мышца L2, икроножная мышца S1-S2, камбаловидная мышца S1-S2, портняжная мышца L2-L3, передняя большеберцовая мышца L5. В надкоснице область крестца, гребня подвздошной кости, лунного сочленения, большого вертела и большеберцовой кости. Максимальные точки обнаруживают в крестцово-остистой, большой ягодичной, икроножной и передней большеберцовой мышцах. План массажа. Первое. Массаж мягких тканей вдоль крестцового, поясничного и нижнегрудного отделов позвоночника. Второе. Массаж области таза. Третье. Массаж области бедра. Четвертое. Массаж области голени. Особое внимание уделяют максимальным точкам в указанных выше мышцах.